улыбнулся. Он знал, что когда-нибудь овладеет ею. Глава 23. Был конец октября. До выборов оставалось 2 недели. И гонка за сенаторское кресло была в самом разгаре. Адаму противостоял занимающий место сенатора Джон Траубридж, старый политик, и эксперты предсказывали жесткую борьбу. Однажды вечером Дженнифер, наблюдая по телевизору за Адамом и его противником, поняла, что Мэри была права. Развод отнял бы у Адама все шансы на победу. Когда Дженнифер вошла в офис после длинного делового обеда, Синтия передала, что ее срочно разыскивает Рик Арлен. «Он звонил 3 раза за последние полчаса», — сказала она. Ставший знаменитым за 1 вечер, Рик Арлен был рок-звездой. Дженнифер слышала о громадных доходах, которые получают рок-звезды. Но пока не занялась делами Рика Арлена, слабо представляла истинные суммы. Записи, концерты, продажа пластинок и съемки в фильмах приносили Рику Арлену в его 25 лет более 15 миллионов долларов в год. Он был обычным фермерским пареньком из Алабамы, которому посчастливилось родиться с золотым горлом. «Соедини меня с ним», — сказала Дженнифер. Через 5 минут Рик был на линии. «Ой, подруга, я 4 часа разыскиваю тебя». «Извини, Рик, были деловые встречи. У меня появились проблемы. Надо с тобой встретиться. Ты можешь подойти сегодня в офис?» «Нет, пожалуй. Я в Монте-Карло на концерте в честь князя и принца. Когда ты сможешь прилететь сюда?» «Не могу сейчас бросить все», — запротестовала Дженнифер. «У меня стол завален делами, и...» «Дженнифер, ты мне очень нужна. Постарайся вылететь немедленно». Он повесил трубку. Дженнифер думала о звонке. Рик Арлен не хотел обсуждать свои дела по телефону. Это могло быть что угодно, от наркотиков до девочек или мальчиков. Она подумала, не послать ли в Монте-Карло Теда Харриса или Дэна Мартина. Но ей очень нравился Рик Арлен, и она решила заняться им сама. Дженнифер попыталась связаться с Адамом, но в офисе его не было. «Закажи мне билет до Ниццы на самолет Air France», — сказала она Синтии. «Меня должен встретить автомобиль и отвезти в Монте-Карло». Через 20 минут у нее лежал билет на 7-часовой вечерний рейс. «От Ниццы до Монте-Карло можно добраться на вертолете», — сказала Синтия. «Я заказала для вас спецрейс». «Превосходно, спасибо». Когда Кен Бейли услышал причину отъезда Дженнифер, спросил: «Что этот панк о себе воображает?» «Кен, он знает, кто он такой. Он один из наших богатейших клиентов». «Когда ты вернешься?» «Через 3-4 дня». «Когда тебя нет здесь, всегда появляются проблемы. Мне будет не хватать тебя». Дженнифер подумала, встречается ли он по-прежнему с молодым белокурым парнем. «Держи крепость, пока я не вернусь». Обычно Дженнифер нравилось лететь на самолете.